Люди увидели ваши следы и, испугавшись, убежали на тот берег. Ну что ж, обрадовался Слепцов, если можем обойтись без боя, для нас лучше. Забирай рыбу, ребята».